Глава 11. Когда толстяк совершал посадку на какую-нибудь планету, шкипер оказывался самым незанятым офицером. Поэтому, наверное, стратег и поручил ему предать тело бунтаря Земле, вернее, скалам. Шкипер разыскал в запаснике заступ и лопату, закинул то и другое на плечо, вышел из корабля, охрану люка которого нес стрепух, и тяжело зашагал по каменистому плато, отыскивая подходящее место. Шкипер не любил планет. Не так, впрочем, чтобы уж и не любил, просто не лежала у него душа к событиям, обычно разворачивающимся на планетах, к которым он имел малое касательство, часто к тому же томясь безделием. Другое дело в открытом космосе. Засечь свои координаты, свериться по картам звездных морей, задать программу компьютеру, уже интуитивно чувствуя правильное решение, ощутить радостную дрожь обшивки корабля, крикнуть в переговорное устройство «Полный вперед!», крепко сжать в руках штурвал, крутануть его ровно на 3 с четвертью оборота, выправить, посмотреть в обзорный экран на круговерть звезд, снова совершить разворот, дать ускорение, да и подойти к необходимой планетной системе с такой скоростью и с таким спиралевидным сближением, что у какого другого шкипера глаза на лоб полезут от удивления и зависти. Вот это да, вот это работа, вдохновение, упоение творчеством. И никакой компьютер не сделал бы лучше. Тем более, что шкипер часто и выключал его на особенно опасных участках сближения, чтобы не сбивал с толку своими сухими, бесстрастными цифрами. В открытом космосе шкипер чувствовал себя человеком. Эх, так и ходить бы всю жизнь, поднимая на корме приветственный вымпел при встрече другого корабля, крейсера, сухогруза или контейнеровоза. Посидеть с другими шкиперами в таверне порта приписки или завести знакомство в новом. Эх, были когда-то времена, да прошли, канули в вечность. Вот уже и шелест тугих солнечных парусов сменился перестуком и чадом хитрых машин. Но это, впрочем, дело умельца. Но как все же хорошо было идти в открытом космосе. Даже на поперечный рой метеоритов был согласен шкипер. А ни почем ему были метеориты и незарегистрированные в лоциях астероиды. Была бы голова, да корабль слушался малейшего движения штурвала. А тут камень вокруг. Один камень. Ничего подходящего не нашел шкипер и очертил лопатой прямоугольник недалеко от обрыва. Звякнул заступом раз, другой. Силушки в плечах было предостаточно. Крушил камень, менял заступ на лопату, выкидывал щебень, снова хватал в руки заступ, потом лопату, заступ и далее все в таком же ритме. Мундир с золотыми стрелами на плечах пропитался потом, но мышечная работа заглушала тоску по космосу и какую-то тревогу. Не за себя, а за кого-то другого. Но не умея в себе разобраться, шкипер только азартнее вгрызался в скалу, пока не достиг такой глубины, что уж и выбраться из ямы смог лишь с большим трудом. Тогда он вернулся на корабль, положил бунтаря на наскоро сколоченную волокушу, потолкался в переходном тамбуре. И не тяжело ему было тащить бунтаря, а как-то жалко, неудобно, стыдно даже. Попросить бы кого помочь. Но тактик, советник, лекарь и оружейник собирались на поиски дурашки. Звездочет заперся в своей телескопической башне и на вызов не отвечал. Канонир покрывал поворотные устройства бомбард специальной смазкой и складывал возле каждой ядра горкой. Канонир защищал корабль. Уж этот врага не подпустит, вдарит так вдарит. Не умельца же просить о помощи, да и в карцере он. Ну а неприметный и стратег такие большие начальники, что в разговор с ними по собственной инициативе никогда не вступал. Потолкался шкипер, хотел уж уйти, да поймал сообщническое подмигивание стрепуха, выставлявшего арбалет и алебарду словно на показ или для устрашения. Пока в тамбуре толкались офицеры, скакуны и тяжеловоз, шкипер принес инструмент и приделал к волокуше еще пару ручек. А когда кавалькада медленно тронулась в путь, шкипер и стрепух, подперев для надежности люк алебардой и навострив арбалет, осторожно понесли бунтаря к уготованному ему месту вечного упокоения. Шкипер мало водился с бунтарем, да он и вообще мало с кем разговаривал на толстяке. Жаль ему было бунтаря, и не понимал он его. Знал и манил шкипера вольный космос. Молча опустили шкипер и стрепух тело бунтаря в яму, молча засыпали его камнями, которых теперь хватило и на продолговатый холмик, молча сняли широкополые шляпы с белым, словно обсыпанным мукой или сахаром, пером у стрепуха, и черным, как драгоценный ночной алмаз, у шкипера. Постояли еще немного, думая о своем, и собрались уже уходить, когда над обрывом у ручья оглушительно ухнула малая бомбарда тяжеловоза. Как прощальный салют прозвучал этот выстрел. Потянулся шкипер за ненужным теперь заступом, потянулся и обомлел. Ровное место было перед ним. Ни холмика, ни щебня, которого он наколол здесь. Ровная, нетронутая скала без всякого намека на человеческую деятельность. Лицо стрепуха цветом сравнялось с пером, и бросился он невероятными прыжками к крейсеру, прыгая и виляя из стороны в сторону, словно сбивал кого со следа. А шкипер зачем-то потрогал нетронутую скалу лопатой, но уже не осмелился в этот раз оставить на ней метку, хотя бы и в виде черты. Потом бросил ненужный теперь инструмент, примял шляпу, отломив при этом драгоценное перо, положил ее на камень и прилег сам, словно загорал на солнышке или просто отдыхал. Понял шкипер, что уже никогда не взлетит с планеты, и жизнь для него потеряла всякий смысл. Thank you.